Глава первая. «Приосанься!» — шепнула мне на ухо нянечка и хлопнула ладонью по пояснице. Я вздрогнула от холодного порыва ветра, выпрямилась струной, крепко удерживая на руках младенца. Беспрерывно смотрела на ворота, которые вот-вот распахнутся и впустят в поместье экипаж моего мужа. Война закончилась. И генерал Драконов с победой возвращался домой. А здесь его ждал сюрприз. «Прекрати дрожать, будь уверенной в себе, ты ему сына родила». Нянечке Флоренс легко говорить. После пережитого в этом чужом и жестоком мире трудно сдержать дрожь перед тем, от кого будет полностью зависеть моя судьба. «Торрен очень любит Соломею». «Соломею? Вот именно!» Но теперь в ее теле я, София Коломейцева, которая умерла от лейкемии в возрасте 40 лет на руках любимого супруга. В мире магии и драконов не привечают попаданцев. Им дают новое имя и продают на невольничьем рынке. Но у меня особые обстоятельства. Я выносила и родила дракону наследника всего месяц назад. О малыше он ничего не знает. Во время ожесточенных боев письма на фронт не доходили. Он также еще не знает, чья душа поселилась в теле его молодой супруги. Ворота с грохотом распахнулись, и в проеме показался пышный экипаж, запряженный 4 вороными конями. Они ржали, сбивая с ног ближайших слуг. Их черная шерсть блестела под лучами заходящего солнца. Из экипажа выскочил лакей, одетый в ливрею цвета драконьей чешуи, и распахнул дверцу. То, что показалось мне сначала лишь тенью, вышло наружу. Это был Торрен, мой муж, такой же, как на портретах. Его фигура, высокая и могучая, казалась высеченной из самого мрамора. На нем была военная форма, украшенная орденами и вышивкой из драконьего золота. Его красивое аристократическое лицо выражала усталость, но глаза горели, и в них я увидела нежность, предназначенную только мне, или, скорее, Соломея. Я сжала маленького ребенка, его головка уткнулась в мою грудь. Сердце колотилось, как бешеное, угрожая вырваться наружу. Флоренс, заметив мое состояние, положил руку мне на плечо. Ее прикосновение, хотя и немного грубоватое, произвело успокаивающий эффект. Торрен приближался уверенным шагом, но в его взгляде сквозила осторожность. Он не спешил, осматривая меня с головы до ног. Я пыталась успокоиться, еще раз вспомнить все подробности жизни Соломеи, что запечатлелись в памяти и передались мне. «Торрен», — прошептала я, стараясь придать своему голосу нужную мягкость и нежность, присущую Соломее. Дракон остановился передо мной. Его темные глаза, словно бездонные колодцы, буравили меня насквозь. Он приблизился, осторожно взял у меня ребенка. Маленький мужчина с большими зелеными глазами, как у матери. «Мой сын!» Лицо мужа радостно озарилось. Он поцеловал малыша в лоб. «Как же я скучал!» Я пыталась держаться спокойно, притвориться настоящей Соломеей, но страх не отступал. Скоро он узнает, и... «Я так рада тебе, мой дракон!» — прошептала, прижимаясь к мужу. Торрен обнял меня. Его объятия были сильными и нежными одновременно. Я закрыла глаза, позволив себе на миг забыться, но в глубине души знала, что мое присутствие здесь временное, хрупкое равновесие. «Сыночек, неужели?» Вот и треснул под ногами лед. Из дома выбежала ненавистная свекровь. Это она распознала во мне самозванку и вызвала мага, чтобы зафиксировать подмену душ. Не знаю, чем бы закончилась та жуткая сцена, если бы маг не выявил беременность Соломеи. Все эти долгие месяцы в новом мире я провела как в аду, а скорее в чистилище. Ведь ад мог быть еще впереди. «Родной мой, держись, у нас беда!» Мать Торена раскинула объятия. Дракон нахмурился, передал ребенка нянечке и прижал мать к груди. «О чем ты?» — вкрадчиво спросил. «Твоей обожаемой Соломеи больше нет!» — пустила она скупую, явно специально выдавленную слезу. Судя по воспоминаниям хозяйки тела, свекровь никогда к ней хорошо не относилась. Постоянно донимала и жестко воспитывала. Именно во время их ссоры бедняжку хватил удар, и та упала с лестницы. Лекари спасли ее тело, но не душу. Ох, с непростой судьбой мне девушка досталась. «Отлетела ее душа, дорогой, а в теле поселилась самозванка!» Указала она на меня тонким пальцем и злобно прищурилась. На мгновение мне показалось, что Торен просиял, будто новость о кончине души его благоверной ему понравилась. Или мне лишь показалось? Подмена. Он посмотрел на меня иначе, как на букашку, которую можно раздавить одним пальцем и избавиться от назойливого жужжания. «Как это случилось?» — спросил он твердо, но Дебора не дала мне возможности ответить. Начала сбивчиво рассказывать сыну о несчастном случае на лестнице. Сцену их ссоры с невесткой она, конечно же, опустила. «Простите, все же я решилась перебить свекровь и выступить вперед. Знаю, какими суровыми могут быть генералы, ведь у самой отец был военным, но надо защищаться, пока не поздно. Господин Торен Ройс, поверьте, для меня стало огромной неожиданностью умереть в своем мире и очнуться в теле вашей супруги. Уверяю, что сама стала жертвой обстоятельств. Но считаю несправедливым отлучать меня от жизни Соломеи, окончательно похоронив ее прежнюю. Этот маленький человечек для меня такой же родной сын, как и для вас». «Он не человек, нахалка!» — завелась не на шутку Дебора, всплеснув руками. «Сэмвелл — мой ребенок. Я носила его под сердцем и рожала в муках. Это не только кровные узы. Это настоящая материнская любовь. Прошу, не лишайте меня возможности видеть, как растет мой сынок. Обещаю, что буду для вас самой верной и доброй женой». Не жалея шикарного пышного платья прекрасного изумрудного цвета, я опустилась на колени перед драконом, прямо на юбке. Подняла полный надежды взгляд, стараясь найти в черных глазах мужчины сострадание. «Жаль мою Соломею», — тяжело вздохнул Торен и вдруг начал раздеваться, снимая верх формы. Оголил шикарный мускулистый торс, испещренный шрамами. Под левым ребром свежая глубокая рана еще кровоточила, а на правом плече я разглядела рисунок, похожий на татуировку — парящий черный дракон. «Мой зверь нашел истинную пару», — объявил он во всеуслышание, и из кареты вышла девушка в плаще. Сняла с головы капюшон и легонько кивнула. «Хвала!» — заорала свекровь, будто увидела ангела, что сошел с небес. «Какое счастье!» Я взглянула на нянечку и заметила в ее глазах полнейший крах. Она источала отчаяние в чистом виде, одарив меня самым жалостливым взглядом, на который только способна. Тогда я и поняла, что окончательно пропала.